Глава 4. Высокая гравитация. Болезненный урок для любого командира. Послушание никогда не бывает абсолютным. Аноним 167. Сенатор. После полуночи военный совет снова собрали на заседание. Сенатор Оксом не спала, когда прозвучал зов. Всю ночь она смотрела на костры, горевшие в парке мучеников. Это полыхающее пламя при всем желании невозможно было не увидеть с балкона, подвешенного чуть ниже ее личных апартаментов и обеспечивавшего круговой обзор столицы. Балкон слегка покачивался, и этого хватало, чтобы чувствовать дуновение ветра, но голова не кружилась и не подташнивала. По ночам парк мучеников казался с балкона черным прямоугольником, будто громадный ковер накрывал огни города. В эту ночь на фоне обычного темного прямоугольника светились десятки огоньков. Посвященные из числа сотрудников аппарата целый день воздвигали пирамиды поленьев, напиленных из стволов священных деревьев. И все только собственными руками, используя лишь блоки и рычаги. Ведущие выпусков новостей взахлеб описывали их самоотверженный труд и гадали, что же объявят после того, как костры запылают. По мере того, как пирамиды поленьев поднимались все выше, раздувались и предположения, становились все более дикими, но при этом все еще были очень далеки от правды. Аппаратчики всегда осторожничали. Они не любили одаривать население империи воскрешенных, а особенно жителей столицы, неожиданными сюрпризами, дабы не вызвать лишних волнений, которых тут и так всегда хватало. Долгие ритуалы в парке мучеников позволяли добиться того, что дурным вестям всегда предшествовала волна возбуждения, некое предупреждение, вроде сполохов отдаленной грозы. Службы новостей, как правило, в своих предсказаниях грешили преувеличениями, и к тому времени, когда озвучивались подлинные факты, они казались до оптимизма банальными. Но на этот раз новости должны были превзойти все ожидания. Как только весть о смерти дитя императрицы стала бы достоянием широкой общественности, могла начаться настоящая военная лихорадка. Поленьев навалили столько, что церемониальные костры могли гореть до самого утра. Нари Оксом нужны были силы к тому моменту, когда объявят жуткую весть, но все же она вышла на балкон и смотрела на костры в парке. Как ни измучилась она после всего, что случилось за день, уснуть не могла. Теперь письмо Лоуренту Зею казалось ей таким безнадежным поступком, тщетной попыткой поставить барьер на пути неотвратимых сил войны, этих огромных костров внизу, продолжавших стекаться в парк толп народа, солдатской муштры, военных кораблей, державших путь к дальним пределам. Все это разворачивалось плавно и гладко, с отработанностью когда-то древнего неизменного ритуала. Империя воскрешенных была рабыней ритуалов, всех этих сожжений, пустых молитв и бессмысленных самоубийств. Она ничего не могла сделать для того, чтобы остановить эту войну, а ее дерзкий пакет законопроектов даже не отсрочил начало. Оксом гадала, даст ли хоть что-нибудь ее участие в работе военного совета. И что самое ужасное, она чувствовала, что ничем не может помочь Лоуренту Зею, не в силах его спасти. Нара Оксом очень хорошо умела убеждать, но только с глазу на глаз, словами и жестами, а уж никак не короткими посланиями на громадном расстоянии. Лоурент находился слишком далеко от нее, чтобы она могла спасти его, и это расстояние измерялось не только световыми годами, но и барьерами его воспитания. Балкон едва заметно покачивался. Болезненно сладкий аромат горящих священных деревьев напоминал Оксом о сельских запахах восхода. Вокруг огня собирались люди. Звуки многоголосой молитвы смешивались с шипением сырой древесины, потрескиванием пламени и шелестом ветра в волокнах, из которых была сплетена корзина балкона. А потом послышался зов. Мелодичный зов призыва на заседание военного совета проник сквозь все звуки, доносившиеся снизу, словно голос сирены маяка сквозь туман и шум волн. Настойчивый и неизбежный, он прервал тоскливое размышление Нары. Ее пальцы сами сложились в комбинацию, предназначенную для вызова личного вертолета. Но тут она увидела подсвеченный отблесками костров силуэт приближавшегося к балкону императорского аэрокара. Изящный и безмолвный, он подплыл к балкону сбоку и замер. Он раскрылся как цветок и протянул к балкону крыло, мостик через пространство. Это крыло было также похоже на руку, протянутую в приглашении к танцу. Ритуальное приглашение, от которого Нара не могла отказаться. С фронта пришли странные новости. Начал заседание воскрешенный император. Советники ждали. Голос его величества звучал очень тихо, и в нем проявлялось больше эмоций, чем Нара Оксом когда-либо ощущала от мертвого человека. До нее доносились вибрации эмпатического резонанса, смесь смущения, гнева и чувство, что его обманули. Губы императора шевельнулись, словно он готовился произнести какое-то слово, но затем передумал и в отвращении дал знак мертвой женщине-адмиралу. «Мы получили послание с борта Рыси от представителей Его Величества», сообщила адмирал, обозначив столь почтительным определением сотрудников политического аппарата. Она умолкла, голову поднял другой мертвый воин. Казалось, они договорились поделить между собой тяжесть этого объявления. «Капитан Лоурен Зей, возвышенный, отказался от клинка ошибки», — сказал генерал. Нара не выдержала и ахнула. Рот она прикрыла ладонью с опозданием. Лоурен был жив. Он отверг древний ритуал. Он прислушался к ее посланию, к ее единственному слову. В палате заседаний все заерзали, зароптали. Нара всеми силами постаралась сдержать охватившее ее чувство. Большинству советников и в голову не пришло подумать о Зее. На фоне таких событий, как смерть императрицы и предстоящая война с Риксами, судьба одного человека мало что значила. Между тем, истинный смысл этой новости скоро должен был стать очевиден. «А из него получился бы славный мученик», — сказал Рац Импар Хендерс и печально покачал головой. Несмотря на то, что Нара испытала несказанное облегчение, она осознала истинность слов сенатора-лоялиста. Отважный пример героя Зея послужил бы отличной точкой отсчета для начала войны. Отказавшись от бессмертия, Зей воодушевил бы всю империю. В доктрине, состряпанной аппаратчиками, его самоубийство символизировало бы жертвы, которые потребуются от следующего поколения. Но он избрал жизнь. Он отверг вторую по значимости древнейшую традицию воскрешенного императора. Цитата из старинного катехизиса возникла перед мысленным взором Оксом. «Вечная жизнь за служение престолу, смерть за ошибку». Всю жизнь она ненавидела эту формулу, но только теперь поняла, насколько глубоко та засела в ее сознании. На одно страшное мгновение Оксом почувствовала, как ее ужаснуло решение Зея, поразилась беспредельности его измены. Затем она владела собственными мыслями, глубоко вздохнула и ввела себе дозу антиэмпатического препарата, дабы отрешиться от эмоций, заполнивших палату заседаний. Рефлекторный ужас стал всего-навсего следствием воспитания, неизбежного даже на секуляристской планете. Он уходил корнями в детские сказки и молитвы. Будь она проклята, эта традиция. И все равно Оксом поражалась тому, что Лоурент нашел в себе силы так поступить. «Это катастрофа», — нервно проговорила Акс Минг. «Что об этом подумает народ?» «А еще родом с Вады», — пробормотал мертвый генерал. «Самой серой из планет, где обитали самые закоренелые лоялисты». «Следует придержать эту новость как можно дольше», — изрек сенатор Хендерс. «Пусть ее объявление прозвучит потом, как будто о нем забыли. Потом, когда война начнется по-настоящему, и интерес народа будет направлен на другие события». Адмирал покачал головой. «Если Риксы больше не предпримут неожиданных атак, то до следующего сражения может пройти несколько месяцев», — сказала она. «Даже несколько лет. Службы новостей заметят, что сообщения о самоубийстве капитана Зея не было». «Может быть, этот вопрос могли бы как-то уладить представители вашего величества?» — негромко спросила Акс Минг. Император недоуменно вздернул брови. Нара сглотнула ком, подступивший к горлу. Минг предлагала убийство. Сценически разыгранный ритуал ошибки. «Думаю, нет», — ответил император. «Коллега заслуживает лучшей участи». Адмирал и генерал дружно кивнули. В какое бы замешательство ни привел их поступок Зея, они не желали, чтобы аппаратчики вмешивались в дела военных. Волю империи по благовидным причинам лучше было проявлять раздельно. Пропаганда и обеспечение внутренней безопасности государства не слишком хорошо сочетались с более чистыми целями военного искусства. А Зей по-прежнему оставался имперским офицером. «Говоря о его участи, боюсь, я имею в виду нечто более неприятное», продолжал воскрешенный император. Его слова вызвали в палате завороженное молчание. Император позволил паузе затянуться на несколько секунд. «Помилование». Рад Симпар Хендерс ахнул. Остальные не проронили ни звука. «Помилование?» – изумилась Оксом. Но она тут же уловила логику императора. «Помилование будет объявлено до того, как станет известно о том, что капитан Зей отверг клинок ошибки. Измена традиции будет скрыта от общественности, а то, что Лоурент останется в живых, превратится в беспрецедентный акт монаршей милости. До сих пор указы об амнистии и помиловании всегда подписывала дитя императрица. При том, что речь шла о ее смерти, помилование определенно приобрело пропагандистский поэтический оттенок. Однако Нара инстинктивно догадывалась о том, что не так все будет легко и просто. Воскрешенный император не позволит, чтобы Зей получил вознаграждение за свое предательство. Император кивнул мертвой адмиральше. Женщина шевельнула бледными пальцами, и в зале сгустилась темнота. В синестетическом пространстве возникло схематическое изображение звездной системы, в которой все узнали Легис. Плотные концентрические круги планетарных орбит, у Солнца Легиса насчитывался 21 крупный спутник, затем растянулись, а само изображение увеличилось. У дальней границы системы появился векторный маркер. Стрелочка, протянувшаяся от планет земного типа к широким орбитам медленно вращавшихся газовых гигантов. Этой красной стрелкой был обозначен путь к звездной системе, располагавшейся поблизости от Легиса. 3 часа назад, сказал адмиральша, средства наблюдения, установленные на границах системы Легис, обнаружили приближение рикского военного звездолета, движущегося примерно с 1/10 от скорости света. Этот корабль не идет ни в какое сравнение со звездолетом, с помощью которого было совершено первое нападение. Судно намного более мощное, но, к счастью, ему гораздо труднее подобраться незамеченным. На этот раз мы предупреждены. Если этот корабль атакует Легис-15 напрямую, то средства орбитальной защиты уничтожат его до того, как он приблизится на 1 000 000 километров. «А какой ущерб он может причинить с такого расстояния?» – поинтересовалась Оксом. «Если крейсер намеревается атаковать, он способен причинить вред главным населенным центрам, сбросить любой объем биологического оружия, в любом случае нарушить целостность инфо и инфраструктуры. Все зависит от того, как оснащен корабль. Но одно можно сказать точно – не будет залпа в атмосфере, разрушений на поверхности планеты, массового облучения. Короче говоря, не следует ожидать ударов близкого радиуса действия». Нара Оксом была потрясена сухостью оценки данной мертвой адмиральшей. Несколько миллионов людей погибнут и все. Ну и еще несколько поколений скатятся к доиндустриальным показателям смертности от радиации и болезней. Рикский корабль летит с отрицательным ускорением около 6G. Это достаточно быстро для того, чтобы его скорость скоро уравнялась со скоростью обращения планеты. «Однако угол его приближения не подходит для лобовой атаки», — продолжал адмирал. «По всей вероятности, крейсер намеревается пройти в нескольких световых минутах от Легиса-15. Для корабля этого класса защиты у него хватит, а вот для обширного поражения планеты такое расстояние слишком велико». Есть еще один намек на то, каковы намерения риксов. Корабль, судя по всему, оборудован принимающей антенной очень большого диапазона действия, что-то около 1000 километров поперечнике. «Зачем бы это?» – спросил Хендерс. Император наклонился вперед. Мертвые военные посмотрели на него. «Мы полагаем, что рикский корабль желает установить связь с гигантским разумом Легиса-15», — сказал император. Нара ощутила воцарившееся в зале замешательство. О гигантских сетевых разумах в империи знали немного. Что это существо могло сообщить своим слугам риксам? Что оно могло вызнать об империи, населив одну имперскую планету? Однако от императора исходили совсем иные эмоции. Они лежали под слоем его гнева и возмущения из-за предательства Зея. Прочесть чувства мертвеца всегда непросто, и все же императором владели слишком сильные эмоции. Оксан направила на императора свой эмпатический радар. «Рейский гигантский разум не имеет доступа к средствам связи за пределами планеты», — пояснил генерал. «Коммуникационные сети на Легисе-15 централизованы и находятся под прямым имперским контролем, и, конечно, могут передавать информацию только остальным планетам Империи. Однако на расстоянии нескольких световых минут гигантский разум мог бы связаться с рикским кораблем. С помощью телевизионных передатчиков, диспетчерских антенн аэропортов и даже мобильных телефонов. Инфраструктура Легиса состоит из множества разбросанных по всей планете устройств, которые не поддаются нашему контролю. Если мы ничего не предпримем, риксы получат возможность войти в контакт со своим гигантским разумом», объявил император. «При том, что на стороне этого разума ресурсы всей планеты, а у крейсера такая мощная антенна, они могут получить колоссальный объем информации. За сеанс связи продолжительностью в несколько часов можно, пожалуй, перекачать всю базу данных планеты, всю информацию, хранящуюся на Легисе-15. «Почему бы не отключить на несколько дней все энергетические установки на планете?» – предложил Хендерс. «В то же самое время, когда корабль достигнет апогея». Это можно было бы сделать. По предварительной оценке, отключение энергии на 3 дня, если к этому заранее хорошо подготовиться, приведет к гибели всего лишь нескольких тысяч гражданских лиц», — ответил сенатору генерал. Оксом, слушая его, видела, что для этого человека не существует ничего, кроме холодных уравнений. «Увы, к несчастью, большинство центров связи устроены так, что они способны пережить отключение энергии. Центры связи оборудованы аварийными аккумуляторами, солнечными батареями и автономными генераторами. Все перечисленное является частью базового дизайна. Таков гигантский сетевой разум. Под удар поставлена вся планета. Отключение энергии не помешает связи между гигантским разумом и рихским кораблем». При последних словах генерала Оксом ощутила, как император содрогнулся, разволновался. Она была свидетельницей того, что его сознание склонно к фиксации. Его кошки, его ненависть к Риксам. Теперь что-то новое было на уме у властелина и меняло его настроение. И вот оно наступило, мгновение ясности. Нара прочла эмоцию императора. Она увидела ее четко. Это был страх. Воскрешенный император боялся того, о чем могли поведать Риксы. «Мы не знаем, почему Риксы желают связаться со своим гигантским разумом», — сказал император. «Быть может, они просто-напросто хотят присягнуть ему на верность, быть может, как-то поддержать. Но они посвятили не один год подготовке этой диверсии, рисковали оказаться быть втянутыми в войну. Мы должны предполагать, что у попытки контакта есть какая-то стратегическая причина». «Гигантский сетевой разум мог завладеть какими-то военными тайнами, которые мы не можем позволить себе потерять», — сказал генерал. «Просто невозможно предположить, что конкретно Риксы могли обнаружить на целой планете, напичканной данными. Но теперь мы понимаем, что именно таков был их план изначально. Первым делом посеять на планете гигантский разум, а потом послать крейсер, чтобы он вошел с этим разумом в контакт». В палате заседаний снова воцарились замешательства, отчаяния и гнев. Советники чувствовали себя угодившими в ловушку, бессильными перед блистательно продуманными замыслами Риксов. «Но, вероятно, мы могли бы решить обе наши проблемы одним ударом», — заявил император и указал на воздушный экран. На модели звездной системы время стремительно побежало вперед. Стрелочка-вектор, обозначавшая движение рикского крейсера, двинулась к Легису-15, а навстречу ей потянулась стрелка имперского голубого цвета. «Рысь!» — тихо проговорила Нара. «Верно, сенатор», — произнес император. «Используя агрессивную тактику, даже фрегат способен нанести повреждения рикскому крейсеру, в особенности его приемной антенне», — заметила мертвая женщина-адмирал. «Она слишком велика для того, чтобы ее можно было соответствующим образом экранировать, слишком уязвима для кинетического оружия. А в промежутке между боевым контактом и тщательным систематическим повреждением коммуникационной инфраструктуры Легиса мы смогли бы отрезать для гигантского разума пути к связи с Риксами». «У вас есть оценка возможных жертв для этого варианта, адмирал?» — осведомилась Оксом. «Есть, сенатор. На планете мы разбомбим центры связи и заполним инфраструктуру, образно выражаясь, всяким мусором. Шунтируем основные каналы связи на несколько дней, дабы снизить ширину информационных потоков. Смертность среди гражданского населения будет укладываться в рамки обычной статистики для сильной солнечной магнитной бури. Срочность оказания медицинской помощи снизится, поэтому следует ожидать несколько десятков инфарктов со смертельным исходом и примерно столько же несчастных случаев. В условиях плохой работы диспетчерских служб можно ожидать некоторого числа авиакатастроф». «А что будет с рысью?» «Фрегат, конечно же, погибнет, и капитан вместе с ним. Величайшая жертва». Хендерс кивнул. «Как это поэтично, получить помилование от императора и стать мучеником. В честь Лоурента Зея мы будем несколько дней подряд жечь церемониальные костры», — торжественно провозгласил император. Адепт. Двое воскрешенных стояли перед грудой обломков сейфа и искореженными блоками данных, разбросанными по полу библиотеки. «Он был здесь?» «Да, адепт». «Рикская тварь нашла его?» «Мы не знаем, адепт». «Нам ли не знать?» — тихо отозвалась адепт Тривим. Посвященный неловко переступил с ноги на ногу, нервным взглядом обвел стены, хотя все звукопринимающие устройства в библиотеке были отключены. И не просто отключены, а физически дезактивированы. «Тварь не может услышать нас», — посвященный кашлянул. Портативный одноразовый компьютер был спрятан среди списанного оборудования. Лишь несколько почетных матерей, изучавшие состояние дитя императрицы, имели представление о том, как работает это устройство. Тварь никак не могла вызнать способ, каким можно компилировать данные и задействовать этот компьютер. Адепт Ривим прищурилась. А она не могла пойти путем проб и ошибок? Адепт, тут миллионы файлов. Число комбинаций не безгранично. Не безгранично, если все данные были здесь. Но на это могли уйти века, адепт. Для одного обычного компьютера тысячелетия, но для такого, к чьим услугам процессоры всей планеты. Представьте, что все свободные резервы каждого устройства на Легисе посвящены решению единственной задачи, что эти резервы безгранично широки и что вся аппаратура работает неустанно. Посвященный закрыл глаза, ушел из мелкого мира чувств. Адепт Ривим наблюдала за тем, как молодой мертвый отдал себя во власть другого. Казалось, действие симбионта было написано у него на лице, пока он переводил поспешное допущение в жесткие математические выкладки. Быстрее было бы воспользоваться услугами машины, но в аппарате было принято даже в более благоприятных обстоятельствах по возможности не прибегать к помощи техники. При том, что рикская тварь беспрепятственно разгуливала по инфраструктуре Легиса, аппаратчики ограничились той техникой, какую им предоставлял симбионт. При нынешнем положении дел было бы немыслимо довериться любому процессору. Больше часа Тривим стояла неподвижно и ждала. Наконец посвященный открыл глаза. В то время как в библиотеку кто-то проник со взломом, чрезвычайное положение еще отчасти действовало, сказал он. Адепт кивнула. Биржи и магазины были закрыты, выпуски новостей приостановлены, люди сидели по домам. Следовательно, в инфраструктуре планеты в это время, по большому счету, было темно. В распоряжении твари оказалось сколько угодно процессорных мощностей. Потребовалось бы всего несколько минут для того, чтобы проверить любые перестановки в сравнении с данными, выкачанными из поверенного. И как только правильный порядок случайно был бы обнаружен, данные приняли бы узнаваемую форму, заключил посвященный. Значит, тварь знает. Посвященный кивнул. Видно было, что ему нестерпима мысль о том, что тайна в грязных лапах рикской твари. Мы должны предполагать, что это так, адепт. Тривим отвернулась от груды обломков на полу. А ведь казалось, что это настолько хитро и надежно упрятать сведения о поверенном императрице здесь, посреди отработавших свой срок выброшенных одноразовых компьютерных блокнотов. Вместо того, чтобы хранить блокноты в каком-нибудь военизированном учреждении под замком, где их наличие скорее могли бы заподозрить и разведать, где вероятнее были бы измена и подкуп, данные спрятали здесь, в захламленном отделе библиотеки, в малопосещаемой директуре на задворках планетной инфраструктуры. Блокноты хранились здесь на самый крайний случай, если бы хрупкость императрицы привела к закономерному итогу. Но поскольку на планете обосновалась рикская тварь, и вдобавок при том, что где-то разгуливала последняя из боевиков, хитрое хранилище сработало против аппаратчиков. Даже среди сотрудников политического аппарата очень немногие знали, как работает поверенный. Эти избранные жили в серых анклавах, вдали от систем связи и даже от транспортных средств. Для того, чтобы отыскать это слабое место в тайне императора, потребовалось бы несколько часов. Гигантский сетевой разум, однако, знал, где искать. Подсказки он мог получить где угодно, из случайных свойств запасных частей, из давно потерянных схем и даже из самого поверенного. На основании исследования того, что осталось от поверенного, посвященная Фаре сделала четкий вывод о том, что тварь на мгновение побывала внутри устройства как раз перед началом спасательной операции. Этот мерзкий разум был вездесущ. Нужно было уничтожить его, чего бы это ни стоило для планеты. Что нам делать, адепт? Во-первых, надо позаботиться о том, чтобы зараза не распространялась. Существуют какие-либо трансветовые средства связи, которыми тварь могла бы воспользоваться, чтобы войти в контакт с другими планетами Империи? Таких средств нет, адепт. Инфраструктура Рыси недоступна. Сейчас в системе Легис нет других кораблей, обладающих собственной трансветовой связью. На планете есть коммуникационный центр. Он находится на полюсе и контролируется Империей. Давайте наведаемся на полюс и убедимся в этом. Безусловно, адепт. Они поднялись по лестнице, оставив позади руины былой секретности. «Уничтожьте это здание». «Но адепт — это библиотека», — возразил посвященный. «Многие из хранящихся здесь документов существуют в единственном экземпляре. Они незаменимы». «Наномолекулярная дезинтеграция. Сравнять здание и все его содержимое с землей». «Но милиция не. Она выполнит предписание императора, иначе им грозит клинок ошибки, посвященный. Если они побоятся, Рысь сделает это с орбиты». Посмотрим, что скажут власти планеты, если окажутся перед перспективой потерять несколько квадратных километров застройки. Посвященный кивнул. Однако следы эмоций на его лице встревожили адепта. Что такого было в этом кризисе, если достопочтенный мертвый позволял, чтобы им овладели слабости живых? Вероятно, все дело было в тренинге, в тех страданиях, которые им положено было ощущать даже при одном лишь упоминании о тайне. Та мощная стена, за которой уже 16 веков хранилось их молчание, вдруг пошатнулась теперь, когда аппарату надо было не просто беречь тайну, а действовать. Но, может быть, волнение посвященного объяснялось не только тренингом. Рикская тварь окружала их со всех сторон. Она пропитала собой саму планету. Теперь, когда тварь знала тайну, она угрожала им отовсюду. «Милиция все сделает, посвященный. Они должны. Но одной этой библиотеки будет мало. Нам придется залатать все образовавшиеся бреши». Но гигантский разум распространился так, что его невозможно уничтожить. «Мы обязаны истребить его». «Но как, адепт?» «Так, как прикажет император». Капитан. Капитан Лоурен Зей смотрел сквозь воздушный экран на старинную фамильную картину, висящую на стене. Эта картина размером 3 на 2 метра целиком закрывала одну из переборок в его каюте. Она почти не отражала света, лишь призрачно поблескивала. Впечатление создавалось такое, будто в этом месте обшивка фрегата растворилась, и в ней зияла сквозная дыра. Картина принадлежала кисти его деда, Астара Зея. Он написал ее через 20 лет после смерти, как раз перед тем, как отправиться в первое из своих многочисленных паломничеств. Как большинство ваданских древностей, картина была написана самодельными красками на основе животного костного мозга. Пигменты готовились из стертого в порошок черного камня, смешанного с яичной скорлупой. На протяжении десятилетий белизна скорлупы постепенно проступала на поверхности ваданских картин и придавала им особую прелесть. Картина слегка поблескивала, казалось, будто на ней холодным утром образовалась изморось. В остальном это был совершенно безликий прямоугольник. Мертвые думали иначе. Они утверждали, что видят мазки кисти, слои грунтовки и краски и более того. Им были видны персонажи, их споры между собой, какие-то места и целые сентиментальные истории, запечатленные внутри черноты. Что-то вроде тех образов, которые можно увидеть в листочках выпитого чая или в хрустальном шаре. Но мертвые утверждали, что в восприятии картин никаких фокусов нет. Все знаки тут прямые, непосредственные, и все это не более волшебно, чем те образы, какие возникают между мысленным взором при прочтении строчки текста. Разум живых попросту был слишком переполнен всякой всячиной для того, чтобы воспринять столь чистый холст. Зей не видел ровным счетом ничего. Безусловно, это отсутствие понимания было знаком. В данный момент он еще жив. Поле его вторичного зрения, на экране, повисшем перед картиной, находились приказы командования флотом. Печать императора пульсировала красным светом в волнах фрактала подлинности, будто герб, украшенный натуральным янтарем. Знакомые формулировки, традиционный язык, но по-своему приказы были столь же непроницаемы, как черный прямоугольник, нарисованный предком Зея. Прозвучал дверной звонок. Хопс, можно было не сомневаться. Зей стер с воздушного экрана приказы. «Войдите». Вошла старший помощник. Зей указал ей на кресло по другую сторону от столика, над которым размещался воздушный экран. Хопс села спиной к черной картине. Держалась она скованно, чуть ли не смущенно. Подчиненные вообще старались не встречаться взглядом с Зеем после того, как тот отверг клинок ошибки. Неужели стыдили за него? Ну уж точно не Кэтри Хопс. Эта женщина была верна ему до мозга костей. «Новые приказы», — сказал капитан Зей. «И кое-что еще». «Да, сэр. Помилование от императора». На миг сдержанность покинула Кэтри. Она вцепилась в подлокотники кресла и широко раскрыла рот. «Вам нехорошо, Хопс?» — спросил Зей. «Нет, сэр. Конечно, нет», — выдавила она. «Я очень рада, капитан». «Не спешите радоваться». Еще мгновение в взгляде Хопс присутствовало смятение, но оно тут же сменилось уверенностью. «Вы заслуживаете этого, сэр. Вы были правы, отвергнув клинок ошибки. Император просто-напросто осознал истину. Вы ни в чем не...» «Хопс», — прервал ее Зей. «В императорском помиловании не так уж много доброты, как вам кажется. Взгляните». Зей снова включил воздушный экран. Теперь на нем возникла модель звездной системы Легис. Рысь на орбите 15-й планеты, в вышине вектор, обозначающий приближение рикского крейсера. Хопс осознала положение дел за несколько секунд. «Новая атака на Легис, сэр», — проговорила она. «На этот раз огневой мощи намного больше». «Значительно больше, Хопс». «Но это выглядит бессмысленно, капитан. Риксы уже захватили планету. Разве станут они атаковать собственный разум?» Зей не ответил на ее вопрос. Он дал старшему помощнику время подумать. Ему нужно было утвердиться в собственных подозрениях. «Ваш анализ ситуации, Хоббс». Хоббс занялась анализом. На воздушном экране начали возникать новые значки. По команде старшего помощника заработал главный тактический искусственный интеллект Рыси. «Вероятно, этот корабль представлял собой резерв, сэр, на тот случай, если ситуация на поверхности планеты все-таки сложится сомнительно. Мощный крейсер, предназначенный для поддержки диверсантов на тот случай, если бы их миссия оказалась не слишком успешной», — говорила Хоббс, отрабатывая вероятные варианты. «Но скорее это разведка боем, с целью выяснить, удалась ли диверсия. И в этом случае...» «Когда рисский командир войдет в контакт с гигантским разумом и обнаружит, что тот успешно распространился по планете, корабль уберется во свояси». «Каковы будут ваши рекомендации по диспозиции Рыси для такого варианта развития событий?» – спросил Зей. Хоббс пожала плечами, так словно ответ на этот вопрос казался ей очевидным. «Оставаться поблизости от Легиса-15, сэр. При том, что Рысь послужит поддержкой для планетарных средств обороны, у нас в целом будет достаточно огневой мощи для того, чтобы не дать крейсеру нанести ощутимые удары по Легису, если задача вражеского звездолета именно такова. Но ведь это может быть и не так. Как только риксы убедятся в том, что рейд прошел удачно, они, скорее всего, будут пытаться закрепить достигнутый успех. И это повлечет их вглубь империи. Мы могли бы попробовать проследить за ними. При 10% от постоянной рыси будет трудновато проследить за ними, не трогая с места. А вот дрон-преследователь смог бы это сделать достаточно просто». Зей кивнул. Как обычно, ход рассуждений Хоббс был примерно таким же, как у него. То есть он рассуждал так, пока не ознакомился с приказами для Рыси. «Нам отдан приказ атаковать крейсер, Хоббс». Она ошеломленно заморгала. «Атаковать, сэр?» «Перехватить его как можно дальше от планеты. Во всяком случае, за пределами системы планетарной обороны. И попытаться повредить рикское коммуникационное оборудование. Наша задача состоит в том, чтобы не дать риксам связаться с гигантским разумом». «Фрегат против крейсера», — беспомощно произнесла Хоббс. «Но, сэр, это же...» Ее губы безмолвно зашевелились. Самоубийство. Закончил он за нее. Она медленно опустила голову и напряженно уставилась на цветные завихрения на воздушном экране. Как ни быстро Хоббс уловила тактические моменты ситуации, политический аспект лишил старшего помощника дара речи. «Попробуйте посмотреть на этот вопрос с точки зрения разведки, Хоббс», — предложил Зей. «Еще никогда не было случая, чтобы гигантский разум целиком и полностью распространился по имперской планете. Он знает о Легисе все. Он может выведать о нашей технике и культуре больше, чем аппарат может позволить узнать риксам. Либо...» Хоббс, все еще не в силах вымолвить ни слова, посмотрела ему прямо в глаза. «Либо», — продолжал Зей, — «рысь решили принести в жертву, каковой не пожелал стать я». Ну вот, он произнес эти слова вслух, выразил мысль, мучившую его с того мгновения, как он получил помилование и приказ. Два сообщения, прибывшие одновременно и предназначенные для одномоментного прочтения, как бы для того, чтобы намекнуть, что одно не может быть понято без другого. Зей видел, как его собственная тревога отражается на лице Хоббс. Другого объяснения быть не могло. Капитан Лоурен Зей, возвышенный, навлек проклятие на свой корабль и свой экипаж, утянул их за собой в омут обреченности. Зей отвел взгляд от онемевшей Хоббс и попытался проследить за собственными чувствами. Что он испытывал теперь, озвучив свои раздумья? Трудно было сказать. После напряжения, пережитого за время проведения спасательной операции, после того, как была испита горькая чаша поражения, после эйфории, наступившей вслед за отказом от самоубийства, у него почти не осталось эмоций. Он чувствовал себя мертвецом. «Сэр», — наконец отозвалась Хоббс, — «команда будет с вами, выполнит все ваши приказы. Рысь готова...» Она снова запнулась. «Погибнуть в бою?» Хоббс шумно глубоко вдохнула. «Послужить своему императору и своему капитану, сэр». Глаза Кэтри Хоббс блестели, когда она произносила эти слова. Лоурен Зей вежливо выждал, дав ей собраться. А потом он произнес те слова, которые должен был сказать. «Я должен был убить себя». «Нет, капитан, вы ни в чем не провинились». «Традиция не имеет ничего общего с виной, Кэтри. Она касается ответственности. Я капитан. Я отдал приказ в начале спасательной операции. Согласно традиции, ошибку крови совершил я». Хоббс снова зашевелила губами, но Зей избрал верные слова, дабы предотвратить возражение с ее стороны. Во всем, что касалось традиций, он, Ваданис, был для нее наставником. На утопианской планете, откуда она была родом, редко случалось, чтобы даже один из миллиона жителей становился воином. В семействе Зея за последние 5 столетий каждый третий мужчина погибал в бою. «Сэр, вы не думаете о...» Он вздохнул. Такая возможность, конечно, не исключалась. Помилование не могло стать для него запретом на то, чтобы распорядиться собственной жизнью. Этот поступок мог бы, пожалуй, даже спасти рысь. Бывало на флоте и так, что приказы отменялись. Но что-то изменилось в Лоуренте Зея. Он полагал, что нити традиции и чувства долга, лежавшие в основе его личности, неразрывно переплетены между собой. Он полагал, что ритуалы и клятвы, десятки лет принесенные в жертву воришке времени, влияние полученного воспитания, что все это достигло критической массы, образовало сингулярность неотвратимой цели. Но оказалось, что и его верность долгу, и его честь, и даже то, как он себя воспринимал, держалось на чем-то очень хрупком, таком, что можно было разрушить одним единственным словом. «Нет», — мысленно повторил он и улыбнулся. «Кэтри, я подумываю о том, чтобы вернуться на родину». Его слова изумили Хоббс не на шутку. Она наверняка приготовилась спорить с ним, снова уговаривать не хвататься за клинок ошибки. Зей еще немного помедлил. Дал Хоббс освоиться с новой ситуацией, потом кашлянул и проговорил. «Давайте поразмыслим над тем, как нам спасти рысь, Хоббс». Взгляд блестящих глаз старшего помощника вернулся к воздушному экрану. Зей заметил, что Хоббс почти окончательно овладела собой. Он вспомнил о том, что однажды сказал безымянный автор военной саги, аноним 167. Достаточный объем тактических деталей способен отвлечь от размышлений о гибели ребенка и даже о гибели Бога. «Высокая относительная скорость», — изрекла Хоббс через какое-то время. «При параллельном запуске всех дронов до единого, я бы так сказала. Зауженная конфигурация корпуса, стандартные лазерные установки на главных орудийных башнях. Пожалуй, у нас будет шанс». «Шанс, Хоббс. Шанс сразиться, сэр». Он кивнул. После того, как поступил имперский приказ, Зей несколько секунд размышлял о том, станут ли подчиненные повиноваться его командам. Ведь он предал все, во что они были приучены верить. Пожалуй, он бы не удивился, если бы экипаж, в свою очередь, предал его. Но только не старший помощник. Хоббс была странной, наполовину утопианка, наполовину серая. Об этом напоминало и ее лицо. Черты были доведены до поразительной красоты легендарными хирургами-косметологами с ее родной гедонистической планеты. Но при этом Хоббс всегда была мертвенно серьезна. Как правило, она следовала букве традиций со страстью неофитки. Но бывали времена, когда она подвергала сомнению абсолютно все. Возможно, сейчас, в эти мгновения, края пропасти, разделявшие их, сомкнулись. Ее верность и его предательство соединились здесь, в самой больной точке Империи Воскрешенных. «Пусть будет шанс сразиться», — сказал он. «Солдат не может желать большего, сэр», — процитировала сагу Хоббс. «А остальные члены экипажа? Они все воины, сэр». Он кивнул и понадеялся на то, что Хоббс права. Сотрудница милиции. Милиционер второго класса Рана Хантер испуганно попятилась от металлических оборок полярного экспресса, в то время как состав опускался на пути. Он снижался плавно, словно весил всего несколько унций, и издавал звук, похожий на еле слышный вздох. Он плыл над путями на тонкой воздушной подушке, будто игральная карта, скользящая над поверхностью стеклянного стола. Однако легкость была обманчива. Рана Хантер знала, что пояс на магнитной подушке собран из гиперуглерода и прочнейшего броневого сплава, он оборудован ядерным реактором, и только персональных купе-люкс, отделанных натуральной древесиной и мрамором, в нем около сотни. Поезд весил больше 1000 тонн. Попади под его оборки человеческая ступня, он бы размозжил ее столь же верно, как отбойный молоток с алмазной головкой. Хартер отошла на безопасное расстояние. Тем временем перед ней развернулся входной трап. На платформе места хватало. В маленьком городке Галилео люди редко становились пассажирами полярного экспресса. Такой поезд мог бы запросто вместить все население местечка. На этой станции, последней перед полярными городами Мэйн и Ютландия, чаще всего забирали грузы. Но сегодня милиционеру Ране Хантер наконец следовало поехать полярным экспрессом. Здесь, в административной префектуре Галилео, она прожила всю жизнь, и вот теперь, получив новое назначение, впервые покидала родные края. Рана ждала, что на верхней ступени трапа кто-нибудь появится и пригласит ее войти в вагон этого страшного поезда. Но трап тоже ждал, пустой и бесстрастный. Рана взглянула на свой билет. Пластиковую карточку с отливающими медью микросхемами и кодами, которую ей выдали в местном управлении милиции Легиса. Человек мало что мог бы прочесть на этом билете. Здесь только было указано время отправления поезда и стояли еще какие-то цифры, наверное, обозначающие место в вагоне. Казалось, просторы легистской тундры раскинулись еще шире во все стороны вокруг Раны. Рана все стояла и ждала у подножия трапа. Никак не могла заставить себя войти в дверь без приглашения. Здесь, в городке Галилео, подобная дерзость рассматривалась на уровне покушения на чужую собственность. Прошло еще полминуты, и вдоль трапа замигали предупредительные огни, а приглушенное урчание экспресса стало чуть более визгливым. «Сейчас или никогда», — поняла Рана. А может быть, она прождала слишком долго? А вдруг трап сейчас возьмет да и сложится, когда она будет сходить по нему, и ее сожмет и сломает, как куклу, угодившую между спицами велосипедного колеса? Она робко поставила ногу на нижнюю ступеньку. Ступенька оказалась вполне прочной, но сам экспресс издавал все более и более настойчивый звук. Рана быстро вдохнула и выдохнула, затаила дыхание и опрометью взбежала вверх по ступеням трапа. То ли она поспела как раз вовремя, то ли трап попросту ждал ее. Оказавшись на верхней ступени, Рана Хантер обернулась, чтобы бросить последний взгляд на свой родной город. И в это же мгновение трап изогнулся, превратившись в некое подобие спирали, и сложился как зонтик. А Рана Хантер, раскрасневшаяся скорее от волнения, чем от короткой пробежки, уже была внутри поезда, который должен был доставить ее на полюс. Ее место оказалось в нескольких минутах ходьбы от головы поезда. Экспресс набирал скорость настолько плавно, что когда Рана посмотрела за окошко, она очень удивилась, увидев пролетающие мимо пейзажи. Снег и клочки колючей травы сливались в единую млечную пелену. Рана понимала, что ее назначение связано со случившейся несколько дней назад диверсией риксов. Легистская милиция перешла на военное положение, и Рана читала о том, что такие стратегические объекты, как центр связи, снабжаются усиленной охраной. Но пока она шла по поезду мимо сотен солдат и рабочих, масштабы риксской угрозы поразили Рану. Экспресс был забит до отказа. Все места заняты, только одно свободно, то самое, что указано в ее билете. Рана снова разволновалась. Сев на свободное место, она почувствовала себя провинившейся школьницей. Солдат по соседству с нею спал. Спинка его кресла была откинута назад, почти горизонтально, как кровать. Ране кресло показалось очень удобным. Оно было рассчитано на путешествие, длящееся полдня. В синестезическом пространстве перед Раной возник небольшой экран со стандартными символами, обозначавшими воду, освещение, развлечение и помощь. Рана махнула рукой, отключила экран и свернулась в кресле калачиком. Рана Хантер гадала, почему ее отправили в центр связи. Наверняка это учреждение было самым важным на Легисе-15. Но зачем милиции понадобилась там она? В плане военной подготовки ее достижения были более чем скромными. Рана умела пользоваться единственным видом оружия, полагающимся милиционеру второго класса, автоматическим пистолетом. Его можно было целиком разрядить в рикса и при этом ровным счетом ничего не добиться. В рукопашной схватке Рана тоже не была сильна. Для работы снайпером или дистанционным пилотом у нее не хватало хорошей координации. Единственное, в чем Рана преуспела, и из-за чего ей в течение года присвоили второй класс, так это в микроастрономии. Рана Хантер, как выяснилось, обладала особыми способностями, чем-то таким, что ее начальник назвал холистической обработкой хаотических систем. Это означало вот что. Рана могла взглянуть на внутренние траектории хаотически движущегося скопления камней, астероидов весом меньше килограмма, и сказать об этих астероидах то, чего не мог компьютер. Ну, например, будут ли они в течение ближайшего часа двигаться кучно или разлетятся в разные стороны, и представляют ли они опасность для расположенной неподалеку орбитальной платформы. Ее начальник объяснял, что подобные задачи не под силу даже самым умным из имперских искусственных интеллектов. А все из-за того, что они пытаются составить отдельный график для каждого астероида и производят при этом миллионы расчетов. И если к началу вычислений обнаруживалась хотя бы минимальная погрешность в наблюдениях, то конечные результаты оказывались безнадежно неправильными. Но уникумы, подобные Ране, видели астероидное скопление как одну большую систему, нечто целое. При глубокой синестезии это целое приобретало запах, вкус и звук. Густой, устойчивый аромат, как у кофе, или зыбкий запах мяты, готовый мгновенно улетучиться. Но зачем понадобилось посылать ее в полярный центр связи? Рана умела обращаться с таким оборудованием, как ретрансляторные антенны, установленные в этом центре. Ей даже случалось ремонтировать небольшие ретрансляторы в полевых условиях. Но в центре связи никому не нужна была микроастрономия, там занимались только проблемами коммуникации. Может быть, в центре что-то переоборудовали в целях обороны? Рана попыталась представить себе стаю вражеских кораблей, прорывающихся через оборонительные заслоны Легиса. Каковы риксы на вкус? Как они пахнут и звучат? Краем глаза Рана заметила какое-то движение по соседству и отвлеклась от своих мыслей. В проходе стояла высокая женщина в форме офицера милиции. Она посмотрела на номер места, перевела взгляд на Рану. «Рана Хантер?» «Да, мэм». Рана попыталась встать по стойке смирно, но не получилось. Помешала багажная полка над головой. Все-таки Рана ухитрилась пригнуться и отдать честь. Офицер в ответ не отсалютовала. Выражение ее лица было непроницаемым, а глаза прятались за большими интерфейсными очками, и это вызывало недоумение, поскольку в руках она держала портативный монитор. В поезде было очень тепло, а женщина почему-то не сняла тяжелую шинель. В ее резких движениях чудилось что-то птичье. «Пойдем со мной», — приказным тоном распорядилась она. Голос у женщины был хрипловатый, со странным, незнакомым акцентом. Но с другой стороны, Рана из своего маленького городка никуда не выезжала, и людей, говоривших иначе, чем в Галилео, видела только в выпусках новостей да в фильмах. Офицер развернулась и, не сказав больше ни слова, зашагала по проходу. Рана схватила с полки рюкзак и вытащила его в проход. Когда распрямилась, женщина уже была готова перейти в следующий вагон, и Ране пришлось догонять ее бегом. Офицер направлялась к хвосту поезда. Рана шла за ней, еле поспевая. Она зацепила какого-то рабочего рюкзаком и пробормотала извинения. Тот что-то ответил, что именно Рана не разобрала, но фраза явно была не самая вежливая. Отчаянно быстрым шагом они вскоре добрались до вагона, где располагались купе первого класса. Увидев эту роскошь, Рана замерла и открыла рот. Одну сторону устланного ковром коридора целиком занимало окно от пола до потолка. За окном пролетали пейзажи тундры из-за скорости, сливавшиеся в кремовую дымку. Рана где-то читала о том, что поезд на магнитной подвеске мог разгоняться до 1000 км в час. Казалось, что сейчас его скорость вдвое больше. Напротив окна возвышалась стена, забранная панелями из темного дерева с рядом дверей персональных купе. Безмолвная незнакомка здесь сбавила прыть, как будто почувствовала себя увереннее вдали от переполненных людьми сидячих вагонов. Она и Рана прошли мимо нескольких служащих в форме экспресса, застывших по стойке смирно. Рана не поняла, почему они приняли такие позы, то ли из уважения к офицеру милиции, то ли просто для того, чтобы женщины свободно прошли по узкому коридору. Наконец офицер открыла дверь в купе, что примечательно, без ключа и даже без голосовой команды. Рана робко вошла в купе следом за незнакомкой. Купе оказалось очень красивым. На полу лежало мягко пружинящее покрытие янтарного цвета. Ступать по нему было приятно. Стены отделаны мрамором и тиком. Мебель здесь стояла сборно-разборная. Рана немного пришла в себя и догадалась, каким образом детали могут меняться местами, в результате чего столик и кресло превращается в письменный стол и кровать. За широким окном мелькала тундра. Купе было куда вместительнее, чем комнатушка Раны в казармах Галилео, где с ней жили еще три сотрудницы милиции. В окружении этой роскоши Рана опять занервничала. Она твердо уверилась в том, что не справится с порученным ей особым заданием. Девушка чувствовала себя такой виноватой, словно уже порядком напортачила. «Садись». Здесь, в тихом купе, Рана более внимательно прислушалась к странному акценту своей спутницы. Та говорила четко и старательно, с произношением обучающего компьютера. Но интонация была неверная, как у человека, который родился глухонемым и каким-то образом выучился произносить звуки, которые сам никогда не слышал. Рана положила на пол рюкзак и села на указанный ей стул. Офицер села напротив. Даже теперь, когда они обе сидели, та оставалась на дециметр выше Раны. Женщина сняла очки. Рана ахнула. Глаза у незнакомки были искусственные. В них отражались пролетавшие за окном снега, и при этом поверхность глаз давала сиреневатые отблески. Но ахнула Рана не из-за глаз. Когда офицер сняла очки, Рана увидела форму ее лица. Что-то в этом лице было призрачно узнаваемое. Дело было не в волосах, хотя они выглядели странно, а глаза казались какими-то инопланетянскими. Но линии подбородка и скул, а также высокий лоб, до странности напоминал черты лица Раны. Рана Хантер зажмурилась. Может быть, все это почудилось ей из-за того, что она так страшно нервничала и не выспалась? Может быть, это просто мгновенная галлюцинация, которая исчезнет, когда она откроет глаза? Но когда Рана открыла глаза, то увидела то же самое. Женщина и вправду очень походила на нее. Ощущение было примерно такое, словно смотришься в электронное зеркало в кабинете косметической хирургии, где компьютер меняет тебе прическу и цвет глаз. Рану так зачаровало это зрелище, что она пальцем пошевелить не могла. Сотрудница милиции Рана Хантер, тебя избрали для выполнения очень важного задания. И снова это странный выговор. Слова будто звучали ниоткуда, произносились никем. Да, мэм, а что это за задание? Женщина склонила голову к плечу, словно вопрос ее удивил. Еще немного помедлила и взглянула на экран своего портативного компьютера. На этот вопрос я сейчас не могу ответить, но ты должна выполнять мои приказы. Да, мэм. Ты останешься в этом купе до тех пор, пока мы не доберемся до полюса. Понятно? Понятно, мэм. Бесстрастный тон офицера немного успокоил Рану. Какое бы задание милиция ни придумала, приказы она пока получала ясные и четкие. Вот именно это Ране больше всего и нравилось в милиции. Не надо было ни о чем думать самой. В этом поезде ты не должна говорить ни с кем, кроме меня, Рана Хантер. Да, мэм, отвечала Рана. А можно задать один вопрос? Женщина промолчала, что Рана сочла разрешением. «Кто вы такая, мэм? У меня в приказе не сказано». Женщина сразу же прервала ее. «Я полковник Александра Херт, милиция Легиса 15». С этими словами она извлекла из кармана просторного пальто полковничий жетон. Рана облизнула пересохшие губы. Прежде ей ни разу не доводилось видеть офицера милиции рангом старше капитана. Офицеры существовали для нее на непостижимом мистическом уровне. Но при этом она не догадывалась о том, насколько они могут быть странными. Полковник указала в угол купе, и от стены плавно отделилась раковина. «Вымой волосы», — приказала она. «Волосы?» — оторопела, переспросила Рана. Полковник Хер достала из кармана нож, лезвие которого было почти до невидимости острым и угадывалось только потому, что, поблескивая, отражало белизну мелькавшего за окном снега. Резная рукоять ножа чем-то напоминала птичьи крылья. Полковник держала нож кончиками необычайно длинных и изящных пальцев. «После того, как ты вымоешь волосы, я их обрежу», — заявила полковник Херт. «Я не понимаю. И еще я сделаю тебе маникюр, и ты хорошенько вымоешься». «Что?» «Приказ». Рана Хантер не нашла, что ответить. Она совсем перестала мыслить логически, в сознании у нее воцарилась картина, чем-то похожая на мелькание пейзажа за окном. Так с ней бывало, когда приходилось решать сложные задачи. Стремительный полет, а потом момент ступора, после которого разрозненные, хаотичные данные вдруг обретали стройность и становились понятными. Пока же она словно наблюдала за работой этой части своего сознания со стороны, следила за тем, как вихрь данных, подлежащих анализу, в бешеном темпе распадается на составные части, стремится преобразиться во что-то конкретное, подвергающееся оценке, цепляется за подробности. Форма ножа смутно знакомая со времен изучения курса диагностики кораблей. Странный безликий акцент, медленное с усилием произнесение слов. Сочетание волос, формы ногтей, кожи, нечеловеческие глаза, птичьи движения, заставлявшие вспомнить о бликах солнца на велосипедных спицах, запах лимонной травы, музыка Баха, стремительно исполняемая на флейте. По коже словно проехались острые когти. Рана вдруг испытала озарение. Рану приучили докладывать о результатах холистических анализов быстро, проговаривать главные данные до того, как они осядут в глубинах мозга. Понимание оказалось таким острым и ярким, настолько шокирующим, что Рана не смогла сдержаться. «Вы... ты Рикс, да?» — выпалила она. «Через тебя говорит гигантский разум. И ты хочешь?» Рана Хантер прикусила язык и мысленно выругала себя за глупость. Женщина пару мгновений не шевелилась и молчала, словно ожидала перевода. Взгляд Раны метался по купе в поисках оружия, но под рукой не было ничего такого, чем можно было бы сразиться с поптичьей стремительной и ловкой инопланетянкой, сидевшей напротив. И тут Рана увидела повисший у нее над головой шнурок стоп-крана. Она потянулась к шнурку, сжала прохладную медную рукоятку и силой дернула. Рана думала, что сейчас же послышится визг тормозов и вой сирены. Ничего не произошло. Она откинулась на спинку стула. «Гигантский разум», — подсказал девушке ее собственный разум. «Он везде». «Ты хочешь притвориться мной?» — не выдержала и проговорила вслух Рана. «Да», — отозвалась женщина Рикс. «Да», — эхом повторила Рана и вдруг ощутила странное облегчение. Весь день ей так хотелось поплакать, а она все сдерживала и сдерживала себя. Рикс наклонилась вперед. Кончик одного из ее пальцев вдруг удлинился, и одним касанием она вогнала в предплечье Раны иглу. Лишь мгновение Рана чувствовала боль, а потом все стало очень хорошо.